Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, подготовка преподавателей русском и английском языке по всему миру преподавать, углубленное изучение. Это у нас сегодня 20.05.23, часть, день второй, часть третья по кама-йоге. Итак, мы остановились с вами на засаде. Засада это заключается в том, что есть очень важный фактор секса, который, в общем-то говоря, настолько непредсказуемый, настолько, ну, в общем-то, меняющий все планы, что он выделен в отдельную группу йог. Это очень такие серьезные и большие йоги. У нас, как правило, они называются йоги-триады, по той простой причине, что состоят они из, трех таких как бы разделов: йога влюбленности, тантра-йога или йога в лечении и йога сексуального союза. Значит, и вот, казалось бы, так близко было к тому, чтобы выстроить такую индивидуалистическую систему просветления и стать независимым от окружающих там людей, обстоятельств, событий жизни. А вот в самый последний момент выясняется, что есть одна маленькая засада, которая буквально не оставляет шансов для вот такого личного просветления. Значит, и этот фактор называется сексуальность. Значит, вот следует очень четко помнить, если честно заниматься йогой, если выполнять все правила, которые предписаны, если работать над своим телом и над своим разумом, ну, то есть вот честно работать так, как это предписано, то следующее, с чем вы столкнетесь, безусловно, с сексуальностью. И здесь начнутся огромные проблемы, потому что, ну, очень тяжело их будет разрешить. Очень тяжело их будет разрешить. И для этого я сейчас пример приведу такой могущественной йоги, как йога визуализации. Значит, йога визуализации есть такая, смотрите, очень интересное такое продолжение этой всей этой самой вещи. Значит, мы сказали с вами, что надо оттачивать разум, что ученые счастливые люди, что если они контролируют свой разум, концентрируясь на той или ином предмете, то они как бы живут в этом мире, в отдельном мире своих мыслей, своих размышлений, и они могут, в общем-то, забыть об окружающем мире и быть достаточно счастливыми, в то время как обычные люди несчастны, так как они черпают каму или наслаждение очень тонкого спектра из своей научной деятельности, а также и, ну, из всего вот этого такого как бы внутреннего мира. Вот, и ученый может там плохо питаться, плохо выглядеть, ну, как вот раньше ж, постоянно ж, не все ж там преуспевающие, но вот он полностью компенсирует какие-то внешние наслаждения за счет вот этого внутреннего наслаждения. Вот, ну и, безусловно, есть такой раздел в йоге, он называется йога визуализации. Всех интересующихся я отсылаю на сайт openyogaclass.com, а также openyoga.ru, там на openyoga.ru в открытом доступе кое-какие вещи представлены, а курс сам на openyoga-классе. Смысл заключается в том, что давайте-ка сведем всю работу со своими наслаждениями, ну вот, грубо говоря, к разуму, который воспринимает, и к такой нашей способности, как визуализация, то есть ментальное конструирование, или когда вы себе что-то представляете. Вот представьте, да, вы фактически можете, у вас запас, ну, то есть у вас есть творческое воображение, вы можете вообразить все, что вы хотите видеть, или все те условия жизни, в которых вы хотите жить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы помните, что источник праны, источник камы, источник наслаждения – это ваше высшее «я». И вы можете этот свой внутренний мир оживить таким образом, что он будет вам приносить наслаждение, полностью замещая, ну, все те другие более грубые спектры наслаждения, которые мы берем из обычной жизни. То есть, ну, грубо говоря, допустим, человек, ну, то есть там предписываются известные упражнения, вы можете представлять все, что угодно, и, собственно говоря, выстраивать вот эту вот ментальную картинку и накладывать ее на реальный наш мир. В результате получается как бы наложение одно на другого, знаете, как сейчас эти самые очки этой виртуальной реальности дополнительные, да, смотришь на что-то физическое, а тебе там очки дорисовывают то, что там еще чего-нибудь. Но на самом деле эта тема уже очень древняя, это еще с древнейших времен йоги практиковали это. Вы можете сидеть в одиночестве, но представить, что вокруг вас друзья-единомышленники. Вот силой своего разума взять их и сотворить. Более того, вы можете научиться с ними общаться. То есть вы можете задавать им вопросы и представлять, что они дают вам ответы. Но самое, конечно, фантастическое начинается, когда вы начинаете получать ответы, ну, которые вы сами не смогли бы сгенерировать. То есть это очень таинственная йога, на самом деле. Йога визуализации очень таинственная. Йога чрезвычайно практичная там, и так далее, и вот фактически вы можете за счет силы своей воли, силы своей мысли создать свою личную вселенную, то есть вы живете в обычной вселенной, но вас как бы окружают облако из вашей визуализации, которое накладывается на обычный мир, и более того, то, что вы не хотите видеть, оно вырезает, то, что там искажено, оно исправляет, то, что вам не надо, оно дорисовывает. То есть и вы фактически только частично начинаете общаться с внешним миром, соответственно, ну и страдать от этого внешнего мира несовершенства, потому что вы компенсируете это упражнениями йоги визуализации. Вот. И таким образом человек, даже оставшись в одиночестве, никогда не страдает от одиночества. Человек, значит, столкнувшийся с какими-то реалиями нашего мира, а наш мир, он груб, мы об этом говорим постоянно, потому что, собственно говоря, в общем-то, кто нами правит? Обезьяны фактически, да, то есть больше, то есть они вечно что-то не слава богу, вечно что-то чудят они, и бедному интеллигентному человеку деться некуда. Только-только к чему-то одному приспособишься, нет, да, вот там обезьяны, в общем-то, наши, значит, неугомонные, да, ну, хорошо, бог с ними, с обезьянами, надо порвать все точки соприкосновения с ними. Вот они пускай живут в своем мире, я в своем мире, но все-таки как бы у нас физически какие-то факторы, ну, вместе сводят. Ну, сделать их минимальными, вот минимальное пересечение, а чтобы их вообще не видеть, вообще на них визуализацию, да, не вижу я их, нету их, все, исчезли они. Вот. И как ни странно, это очень могущественное на самом деле средство со многочисленными последствиями. Это помните, как это? Материализация чувственных идей. Да? Вплоть до того, что, как ни странно, вы таким образом можете оказывать и воздействие на окружающий вас мир, который вот вы не хотите видеть. Потому что, ну, в конце концов, здесь самый главный закон, закон Рита, закон Славободы. То есть, если вы что-то уж очень сильно не хотите видеть, но вы этого перестанете видеть. Понятно, что так как вы что-то видите, это ваша карма негативная. Но негативная карма, она тоже на разных уровнях. То есть, есть разные слои этой негативной кармы. То есть, и есть определенный слой, когда, ну вот, видеть приходится, да, ну не хочется. Ну вот, все, вырезал, и теперь не вижу. И не слышу, не общаюсь, и пускай они живут в своем обезьяньем мире, их не переделать, они тоже свободны, они тоже имеют право на всякие чудачества, только вот вопрос в том, чтобы нам как-то, ну, как бы так это, рассоединиться и даже физически не пересекаться. Ну, пока вместе, можно их вырезать за счет визуализации. А потом ваша визуализация начинает самым волшебным образом влиять на окружающий вас мир, и ненужных людей просто выбрасывать из вашего мира, а нужных людей привлекать. Опять же, никакого здесь фокуса нет, в том плане, что это никакое не волшебство, а просто действие более фундаментальных законов, законов Риты, законы свободы. Что хотите, то и получите рано или поздно. Вот. И, ну вот, представьте, казалось бы, чудесное средство йоги-визуализации, что еще мечтать? Вам вообще никто не нужен. Вам не нужна ни сангха, ни друзья, там, никто вообще абсолютно. Вы можете быть один на один, что называется, со Вселенной и визуализировать тот мир, в котором вы хотите жить. Это такая, знаете, как это, управляемая шизофрения. Понимаете, да, когда вы накладываете что-то, что вы хотите видеть, на то, что есть. Но в отличие от просто шизофрении, за этим идут еще очень тонкие эффекты, которые воздействуют на то, на что вы это все накладываете. Вот. Ну, еще раз говорю, тема йоги визуализации гигантская. Я даже в двух словах ее не могу вам здесь сказать. То есть все, что я говорю, это в первом приближении, ее надо изучать, она очень такая, упирается на серьезную аксиоматику. А говорю ее по последующей причине, что вот возникает иллюзия, что ну, как бы вот в ваших руках с появлением йоги визуализации появилось, ну, в общем-то, могущественное оружие, которое очень сильно может ускорить ваша духовная жизнь вот в этом мире. Так оно? Да, так. И оно по нарастающей, чем больше вы утверждаетесь в йога-визуализации, тем, ну, собственно, значительно меняется все в вашей жизни. И по этому пути, безусловно, все начинают идти. Все практики, это определенный этап жизни, который, в общем-то, любой йог или йогиня проживает, до тех пор, пока вы не натыкаетесь на фундаментальнейшее препятствие. Так вот, это фундаментальнейшее препятствие к вам придет обязательно, со стороны то, что называется сексуальности, со стороны того, что называется йога-триады, йога влюбленности, тантра-йога, йога сексуального союза. То есть вот небольшая часть, казалось бы, вот, ну, совсем мелочь, да, она нерешаема в принципе. То есть вот вся йога-визуализация, она, знаете, как пузырь, этот мыльный пузырь на иголку натыкается. И сделать с этим очень тяжело, что бы то ни было. Вот, поэтому ну, есть такая известная логика. Если вы можете начать пользоваться йогой визуализации, но потом вы, безусловно, должны подтянуть знания, которые касаются йоги-триады, иначе в йоге визуализации вы дальше не пойдете, вы будете пробуксовывать. Ну, там, в общем-то, природа умеет защищать ну, как бы, свои тайны. Свои тайны. И вот тут вот на первый план выходит то, что, ну, давайте в двух словах я объясню, в чем основная засада. Основная засада заключается в том, что, рождаясь в этом мире, у нас есть физические тела, и они грубые. Они грубые, их надо кормить, поить, вот на семинарах выгуливать, куда-то там перемещать, они стоят денег. Много они причиняют нам хлопот, наши физические тела. Но, с другой стороны, без физического тела, грубого физического тела, невозможно сделать определенный духовный шаг. То есть, и по этой причине, вот и такой призыв, что жизнь должна продолжаться, что из поколения в поколение дети должны рождаться физически. Физически. Вот. А почему? Потому что когда вы делаете ту или иную практику в физическом теле, вот по-настоящему, ну, я не побоюсь этого слова, происходит чудо этой вселенной, или то, что очень часто называется плохо понимаемым словом ритуал. То есть, вот что такое ритуал? Ну, это когда вы там даже не особо понимая, что вы делаете, там что-то раз сделали, что-то физическое, какие-то там заклинания произнесли, еще что-нибудь там, какие-нибудь молитвы, мантры, я не знаю, визуализации, но при этом еще какое-нибудь что-то сделали физическое, и оно бац, сработало. Вы толком не понимаете, как оно сработало, но попробуй выкинь хоть один из ингредиентов, хоть ментальных, но самое главное материальных, как перестает работать. Так вот, считается, что наше тело человека, оно и обладает вот этой вот возможностью, где вот эта духовная реализация идет, если есть именно, грубо говоря, ваше материальное тело, которым вы пользуетесь. А с уровня, скажем, тонких тел, Ну, представьте себя, что у вас нету грубого тела. Ну, представьте себя во сне. Вот во сне мы, как правило, себя осознаем в каком-то другом теле. Оно иногда демонстрирует поразительные там, способности, отличающиеся от тела. Это, в общем-то, наше восприятие нас самих вот во сне, как в тонком теле. Казалось бы, а можно ли построить Вселенную, чтобы и жить в тонком теле? Зачем нам вот эти все хлопоты с физическим телом, которое стареет, а потом еще умирает, которое кормить надо? Ну, масса с ним, масса забот. Так вот, принципиальный ответ – нет, нельзя. Если вы остаетесь без ну, вот этого физического подкрепления всех своих вот этих йоговских практик, вы не достигаете конечного освобождения. И это все называется, значит, вот в разных текстах есть упоминания о так называемых мирах богов. Ну, то есть, вот как для обычного человека описать вот эти сложно понимаемые концепции бытия. Вот в текстах сказано, что вот есть мир богов, там все как у людей, только еще гораздо лучше. С наслаждениями там вообще великолепно. Просто вот люкс, да, и продолжительность жизни гигантская по сравнению с нашей, и тела такие вот, значит, неубиваемые, да, ну, они тоже смертны, но там это ой-ой-ой-ой-ой, там сколько времени должно пройти, то есть это там скорее редкость, то есть в мире людей смерть скорее обыденность, а в мире богов это, ну, да. И так вот, да, и причем с этого плана мира богов можно все видеть, что творится в плане вот нашего материальном, физическом мире людей. Все видно прекрасно. То есть ты такой как зритель, как этот самый смотрун Ютьюба, да, то есть сам ни хрена не делаешь, а вот за чужой жизнью наблюдаешь, да. Вот. Так вот, все совершенно замечательно на этом тонком плане, кроме одного. На нем чрезвычайно сложно достичь конечного освобождения. И поэтому этим небожителям приходится рождаться в телах людей, чтобы вот подняться в духовном плане выше. Это вот такая основная мысль, которую вы будете отслеживать во многих текстах, вне зависимости от стран. Потому что ну, одни и те же мысли, они распространяются в разных, там, и в Тибете, и в Китае, и в Японии, потому что, ну, как всплеск учения, и потом он везде оставлял свои следы. Так вот, самое фундаментальное препятствие, что в вашей жизни, если вы рождаетесь, да, что для какой-то составляющей вам нужно физическое взаимодействие с телом человека противоположного пола. Вот так, ни больше, ни меньше. Ну, во-первых, мы знаем, что бывает от физического взаимодействия с лицом противоположного пола. От этого рождаются дети. Помните этот... Не помню, кто-то из классиков сказал, когда его спросили, верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной, он сказал, да, конечно, но при этом рождаются дети. Да, значит, так вот, и тут непонятно, то есть это вообще одна из самых таких таинственных тем, тайная тема, вообще говоря, воплощения или того, что мы живем в телах людей в этом мире. То есть и этот, как сказать, принцип более основополагающий, чем даже принцип нашего разума. Вот можете себе представить, вот мы всю, у нас есть какие-то концепции в нашем разуме, мы тут йогу изучаем, мы там умничаем, мы там про квантовую механику, мы ну, какие-то религии изучаем, мы живем, и у нас какие-то традиции, которые мы там с детства восприняли от наших родителей и так далее. То есть фактически у нас есть какой-то ментальный мир разной степени сложности и утонченности. Вот. Так вот он одним щелчком, что называется, пальцем выключается, если что-то, вот этот глубинный уровень сексуальности заподозрит не то. Вот щелк и все, и плевать. Это чудовищная проблема для всех религий. Потому что обычно любая религия, она призывает людей, ну, как бы не распыляться из благих соображений. Ну, и очень многие религии, вы помните, они пытаются контролировать людей через контролирование, ну, рождаемости, через секс. Во многих, ну, в общем-то, как-то так вот, во многих религиях секс не то чтобы любят, а всячески от него убегают, но его терпят. Потому что, ну, иначе совсем плохо. Но всякая попытка, что называется, навести порядок в этом ключе, она чревата только лишь одним. Либо религия просто вымирает и не остается последователей, либо какой-то страшный взрыв, и религия просто исчезает, либо, что чаще бывает, это какие-то, ну, какие-то способы сосуществования со всеми возможными такими какими-то тайными там, этими похождениями и так далее, что вроде как бы запрещено, но, в общем-то, все знают, что разрешено и так далее, и так далее, да, и вот, казалось бы, еще, вот любая, кстати сказать, любая тоталитарная система, она все равно, она натыкается рано или поздно на секс, любая абсолютно. Вот, то, что они не могут обойти никак, потому что это выше, чем разум, выше, чем идеология. То есть вот идеология работает, работает, потом щелк, она отключилась. И только благодаря этому мы еще, как род людской, по всей видимости, выжили, потому что на протяжении истории человечества вот эти все эти гуру, что называется, харизматические, вот эти вот все основатели, эти все, значит, эти, как сказать, религиозные эти фанатики, да, их, ну, они-то, безусловно, может быть, они, у них волеизъявление к чему-то лучшему. Они, понятно, что хотят как-то, они видят, как люди там растрачиваются на сексуальности, как у них там что-то все не так идет. И, то есть, самое первое, это запретить, да. Но запретить они не могут, потому что в какой-то момент все взрывается, все ломается, и все, и привет. Вот, значит, тема эта на Западе практически неизвестна, но она и табуизирована на самом деле, все, грех и все, забыли, да, то есть секс это грех, все, забыли. Вот, понятно, на Востоке такого нет, на Востоке очень такое серьезное изучение этого вопроса, но это одни из самых закрытых йог. То есть, если вы думаете, что там в той же Индии какая-то там сексуальная распущенность, что там все, значит, вот, ну, у нас обычно, знаете, об Индии ничего подобного, там очень жесткие такие патриархальные нравы, там не просто говорить, даже думать об этом считается неприличным. Вот, поэтому, но в то же самое время, вот это учение там развито как нигде очень сильно, просто потому, что там были честные практики. Эти честные практики честно отработали йогу, честно наткнулись на все эти самые методы типа йоги-визуализации, которые, с одной стороны, творят чудеса в твоей жизни. Ну, ты получаешь результат, который ты не можешь достичь ничем угодно, и ты его, ну, такой очевидный результат, да, то есть, который не вызывает у тебя сомнений, то есть это не сам себе придумал, да. А с другой стороны, следом они натыкаются все без исключения на невозможность обойти вопросы сексуальности. Вот невозможно их и все обойти. Вот хоть ты хоть что делай, все равно. И понятно, что как честные люди это все они описывали. Более того, они не просто описывали эти все проблемы, но еще и давали еще и всякого рода методики, которые позволяют использовать сексуальность уже как раз для того, чтобы не просто там она перестала чинить, значит, и мешать, да, а для того, чтобы использовать вот это сверхмогущество. Но это еще более закрытые темы, потому что они по-настоящему могущественны. Они очень привлекательны, гигантское количество людей пытается это все изучать, там едут в Индию или здесь, что-то там читают, переводят, да. Но там очень серьезная защита от дурака. То есть там не продвинуться, очень глубоко. Вообще, строго говоря, когда вы слышите слово кундалини, когда вы слышите слово чакры, вы должны понять, что как раз все эти знания, которые сейчас на каждом углу все кричат, это отголосок могущественного знания по управлению сексуальностью. То есть вот все, вот это все знание, оно как раз, и вот обратите внимание, вы начнете интересоваться, откуда источники знания там про ту же кундалини-йогу или про те же чакры или еще про что-нибудь, там, вот то, о чем сейчас только, ну, сейчас все стали про это говорить, и вы не найдете этих источников. А те, кто об этом говорит, они сами даже не знают, откуда взялось. Потому что все уходит в так называемую тантра-йогу. Тантра-йога – своеобразная йога. Там, то есть, грубо говоря, говорится это, чужой не пройдет. Чужой не пройдет. Почему? Слишком могущественные силы. Вот, но я еще, это, можно об этом еще поговорить, если будет интерес, но я сейчас немножко с другой стороны. Мы с вами занимаемся, это наш семинар Кама-йоги, и вот смотрите, что у нас получилось, какая картина. У нас получилась такая как бы зацикленность наслаждений, и одно из этих наслаждений, с одним из этих наслаждений у нас туго, это наслаждение от нашего интеллекта, поэтому надо всеми силами развивать наш интеллект, чтобы по полной программе та часть, которую можно взять от интеллекта, присутствовала. И тогда у нас, в общем-то, круг наслаждений, он, ну, полный набор. Ну и, конечно, следующий логический шаг, если у меня полный набор этих наслаждений, а зачем мне другие люди? Я могу сам по себе жить. И в рамках одной жизни это действительно прекрасно работает. Но еще раз, ключевой вопрос в рамках одной жизни. А вот если посмотреть на эту всю ситуацию в рамках многих жизней, то включается фактор защитного механизма, который бы обеспечивал ваше рождение, ну, как бы, как в этой жизни вы же родились, у вас были мама и пап, так и в том, чтобы в следующих жизнях были тела, в которые вы можете родиться. И вот этот вот уровень, он более глубинный, чем вот этот вот полный набор всех наслаждений. Этот уровень восходит к свободе вашего «я». А ваше «я» свободно. Что это значит? Оно свободно от всего, в том числе и от наслаждений. Уровень вашего «я», друзья, выше, чем наслаждение. Понимаете? Да? То есть вот говорят, что вот что выше? Да? Высшее наслаждение «я» или уровень свободы высшего «я»? Конечно же, уровень свободы. А если мы... ну, потому что он восходит к закону Рита, а закон Рита восходит... Не боль, вот он целиком и полностью восходит от творения Вселенной. Вот с того момента, как Вселенная абсолютом была сотворена, вот та же самая сила, во-первых, присутствует, когда мужчину тянет к женщине, а женщину тянет к мужчине, и биться с этим бесполезно, легче Вселенную уничтожить. А с другой стороны, то могущество, которое при этом проявляется, оно по своей силе равно творению Вселенной. И действительно, вы помните, что, как говорится, от дружбы мужчины и женщины рождается ребенок. Да? Что такое ребенок? Это целая Вселенная. Вот, поэтому это колоссальнейшая сила, которая находится в каждом из нас, пока мы в телах людей. Вот чем хороши тела людей, чем... Вот сейчас там борются, значит, наши эти самые меньшинства любимые, да, что не нравится им мужчина и женщина. Ну, не нравится и все. Ну, имеют право, не нравится, да. Ну, пускай живут, это мир свободы, пускай живут как хотят, да. Но положительная сторона от того, что вы мужчина или что вы женщина, от того, что ваш союз генерирует сверхмогущественную силу в йоге, которая может сделать ваше просветление одношаговым. Чем, собственно говоря, как следует из древних текстов, сплошь и рядом, вовсю пользовались йоги и йогини, применяя соответствующие йоги. То есть совместные практики, которые подразумевали в том числе и сексуальность. Еще раз, это отдельнейшая, гигантская тема. она предельно целомудрена, она предельно сакрально чиста. Это не имеет никакого отношения. Сейчас вот вбиваешь там где-нибудь тантра-йога, и там какие-то развязные странные личности начинают что-то там про удовольствие лепетать. Ну, вот из серии им, кажется, в психушку надо, а не в йогу пошли. Вот. И это не имеет отношения, это просто, ну, как бы, вот, извращенное на Западе. Они где-то там что-то услышали, где-то что-то скопировали, и вот начинают здесь трезвонить, не понимая абсолютно. Абсолютно не понимая. Более того, кто-то еще и деньжат пытается, значит, как-то получить с этого. Вот. И понятно, это просто, во-первых, смешно, во-вторых, это такие страшные силы. Еще раз, эти силы, даже все ваши мысли о деньжатах отключатся в тот же момент, когда эти силы пробудятся и отключат ваш разум, понимаете? Даже чтобы иметь это самое, идею деньжат, да, надо как минимум мозги иметь. А тут хоп, щелк, нет у вас мозгов. Ваша мотивация исчезает. Знаете, такие вот, есть такие всякие... примеры, как это, там, соляная кукла входит в океан и тут же растворяется, понимаете, да? Вот, с одной стороны, это сверхмогущественный способ по вашему духовному развитию, потому что он следа не оставляет от вашего эгоизма. И поэтому то, на что требуются долгие-долгие, там, миллионы рождений или лет, счастливого пребывания в тонких, значит, этих состояниях самадхи, этих в мирах богов, вы можете получить здесь за мгновение в практике с мужчиной, ну, если вы женщина, или с женщиной, если вы мужчина. И вот здесь, конечно, очень четкое идет, ну, как сказать, как это, гендерное различие, да, то есть это не придуманные, как сейчас модно говорить, гендеры. Придумывайте еще и хоть 25 там на день. Но только будет ли от этого толк? А истинные гендеры, да, то есть, или это, ну, гендеры это раньше назывались, ну, секс, пол, да, сексуальный пол. А потом решили, что секс грязное слово, заменили на политкорректное слово гендер. Ну, назовем так, если кому-то это нравится, пусть это так звучит. Но вопрос в том, что понятие пола – это понятие, когда вы взаимодействуете, и от этого возникает сверхмогущество рождения следующей жизни. Вот тогда это полы, и их, в общем-то, знаете, по принципу наименьшего действия в этой вселенной, их всего два. Понимаете, два. Не три, не пять, не там... Не буду, у меня неприличные сразу анекдоты в голову лезут, да? Я еще раз, я абсолютно не противник всех эротических фантазий, да хоть что хотите делайте, да? Вселенная сложна, и мы не знаем всех хитросплетений. Как-то регламентировать сексуальные фантазии там и так далее можно по-разному. Но если мы говорим с точки зрения устройства законов природы, все равно будет фигурировать вот эта вот двойная сила. А как вы ее будете называть, или как вы там будете менять, еще раз, это ваше полнейшее право, никто... Йога не лезет и не учит вас заниматься сексом или предаваться там эротическим фантазиям. Все это лично ваше дело, вас абсолют сделал свободными, в том числе и предаваться вашим, значит, этим самым, как его, фантазиям. Даже кому-то, говорят, помогает, а если помогает, ну, говорит, все, что помогает, пусть будет. Да? Вот, вопрос немножко в другом, что эта сила... проявляющаяся при контакте мужчины и женщины, она выше, чем наслаждение. Она выше, чем наслаждение. То есть наши сексуальные наслаждения – это жалкий отблеск от той силы, проявляющейся, когда мы занимаемся сексом. Отсюда следующее, ну, если уже так несколько слов сказать про йогу триады, там следующее положение, что... Совершенно разумный следующий шаг. Давайте сделаем так. Наслаждение от секса будем по полной программе использовать, А вот ту гигантскую силу, которая идет на продолжение жизни, будем свято сохранять. И у нас получается красивая ситуация. Все религиозные деятели счастливы, потому что это самое, что ни на есть целомудрие. Вот целомудренней не бывает. И с другой стороны, нет вот этого противоречия, что, ну, грубо говоря, нам там крышу рвет от сексуальных желаний, а мы ничего сделать не можем. Почему? Да потому что, наоборот, даются определенные техники, практики, советы и так далее, чтобы по полной программе наслаждаться этой как бы оболочкой, окраской сексуальности, которая доставляет удовольствие, но делать это так, еще раз, как это, предельно целомудренно. И вот если вы где-то, хоть где-то встретитесь со словом тантра или со словом вот, ну, все, что связано с сексуальными какими-то практиками, знайте, все они строятся на безусловном, абсолютном, глубинном целомудрии рода. Потому что если вы начнете растрачивать энергию рода, вы деградируете буквально за несколько поколений. Однако же мы видим прямо противоположное, да, то есть если мы собираем это, ну то есть вот все религии, они почему против секса? Они же не извращенцы. Они просто видят, что народ не может пользоваться этой сверхспособностью, и поэтому проще вообще запретить, чем объяснять им, что там у них не так, или по-другому поступить, просто жестко регламентировать. Ну как жестко регламентируют? Ну, какими-то внешними обузами, факторами. Допустим, вы должны сыграть свадьбу. На вашей свадьбе должна гулять вся деревня. Понятно, денег столько нет, вы должны взять в кредит. Ну, это, знаете, вот такие чисто социальные. Да? Понятно, что после этого никакого разговора, во-первых, о разводе быть не может. Ты за свадьбу расплатись, да? Потом уже... Никаких там, ну, очень тяжело как-то на сторону куда-то там, значит, это... Ну, в общем, там масса таких факторов, которые начинают очень, ну, пытаться регламентировать сексуальную жизнь. Но вот еще раз, никому никогда этого сделать не удавалось. Вот никому и никогда. Все равно втихаря, вот втихаря, будут нарушать. Вы будете, это отражено, это будет, это, знаете, во всех этих самых произведениях культуры отражено, помните, нет более печаль, как это, повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, да, вот самый неподходящий момент, вдруг эта сила проснется, и если она посчитает и начнет вас нести к лицу противоположного пола, вы не сможете ее остановить ни доводами разума, ни морали, ни традиции, ничего. Вас просто понесет, потому что она в высшей глубине, когда включается эта сила указывает, что должна прийти в мир еще одна душа. А то, что тебе не нравится, значит, будущий отец или будущая мать, а кто тебя спрашивает? Ты-то сам живешь в теле, в кредит. Ты будешь еще тут нас это учить, что называется, знаете, это я вот с позиции этого высших законов этой Риты, да, человек, который будет учить вообще как... Ну, тебя на свете не было бы как живого человека, если бы все так было, да. Поэтому вот в Индии все эти мифологии, значит, убеленный сединами гуру, вокруг него ученики, он такой весь, значит, это, весь из себя. Вдруг молоденькая девица тут где-то раз-раз гуру бросил нафиг всех своих учеников, там, понимаете, это, седина в бороду, бес в ребро, и, значит, за этой апсарой в этих, в любовных утехах, да, у них рождается, ну, как правило, начинается какая-нибудь мифологическая история, у них родился там какой-нибудь будущий герой, и все, пошло-поехало. Сплошь и рядом, везде, везде, везде, везде. Это как бы отражение того, что, ну, вот есть сила, против которой, против человечества бессильно, потому что оно само от этой силы зависит. Это сила продолжения жизни. Вот, поэтому совет такой в йоге, всегда на «вы» и с расстоянием относитесь ко всему, что связано с сексуальностью. Вот знаете, там такой потенциал, что не дай бог спровоцируйте, вас по стенке размажет. А вот наглое какое-то заявление, что мы там это самое победили, мы сейчас секс отключим, что мы там что-то там они контролировать начинается, это тебе кажется, что это, значит, ты что-то контролируешь, это просто не до тебя. Вот этому механизму, глубинному, могущественному механизму не до тебя. Но как только ты этого медведя разбудишь, от тебя ничего не останется. Понесет тебя со страшной силой. Поэтому все, что касается сексуальности, вещь особо требующая, ну, известного опасения, с одной стороны. Но такого позитивного опасения... Вы должны всегда помнить, это самая светлая, самая чистая, это самая могущественная сила, которая есть на земле, потому что благодаря нее рождаются дети, продолжается жизнь. А все остальные философии, все остальные религии, все остальные там какие-то политические учения и прочее, прочее, это наслоение. Такая тоненькая слоечка наслоения, которая фу, и нет ее. Вот, и, конечно же, почему я об этом говорю столь сильно, потому что, как бы, природа за многие миллионы поколений довела до совершенства этот механизм нашей тяги к противоположному полу. И где надо, он включается, где надо, выключается. Вот. И все бы было бы замечательно. Но пришла современная наука. И фактически внедрила гигантскую опасность в виде всякого рода гормональных средств. Вот это могущественный удар, вот этот механизм, он работает как часы. Ну, мы с вами живы до сих пор, это говорит о том, что он работает. И гигантская составная часть этого механизма переплетает все наши структуры разума. То есть наша способность сосредотачиваться, медитировать там, или заниматься наукой или йогой визуализации, она осуществляется с помощью нашего разума. Как учат древние тексты, вот от этой тройной связки, считается, что секс, дыхание и разум – это не три отдельных проявления, а три грани единого проявления. Вот. И чтобы вы поняли, ну, как бы, насколько это все серьезно, попробуйте себе рот заткните и не подышите чуть-чуть. Что с вами будет? А ничего с вами не будет. Вы сознание потеряете и начнете дышать. Вот точно так же и есть моменты, когда вы начинаете с помощью чего-то выступать против. У вас просто автоматически сработает предохранительный клапан и все нормально пойдет. Но... Если вы начинаете жрать химию, любую химию, я не говорю про наркотики, наркотики это вообще ужас-ужас, но даже алкоголь, вот он как, очень многие, кстати сказать, мужчины в основном спиваются, вот один из факторов вот очень-очень прослеживается. Но здесь другая беда. Первое, это контрацептивы гормонального действия. То есть, с одной стороны. С другой стороны, всякого рода успокаивающие таблетки. Получается, что они заползают вот, в самые недра нашего физического организма. Ну, а мы, собственно, это что? Мы белковые молекулы, большие такие, да? То есть, фактически, это яд. Ну, вот цианистый калий примите, что с вами будет? Ничего хорошего. Вот. И здесь та же самая ситуация, но действует немножко по-другому. И получился гигантский сбой. Сбой этот заключается в том, что, во-первых, если раньше вероятность беременности была достаточно большая от любого сексуального союза, и поэтому гигантский процент людей было это как от незапланированной беременности, и он был учтен, то есть род людской не вымирал именно потому, что ну вот все уже, деваться некуда, придется, значит, все уже, дело сделано, да? То теперь вот эта часть выпадает, начинает рассогласовываться линия поведения. Особенно печально это действует на женщин. Вот женщины, они в этом отношении просто беспомощны. Они лихорадочно пытаются заместить выпадающий вот этот образ жизни соответствующим наслаждением, за счет там какой-то там успешной карьеры на работе, в общем, за счет всякой дури. Но полностью они не закрывают вот этот вот, как этот самый, цикл наслаждения. В результате проблемы с головой, по нарастающей. Они это чувствуют, значит, они обращаются за медицинской помощью, им прописывают в том числе и какие-то тоже такие другие лекарства, и там эта ситуация вообще выходит из-под контроля. Как долго может выдержать человечество вот такие эксперименты, совершенно не ясно. Вполне может быть 2-3 поколения и все. А в дальнейшем, знаете, как это, в массовые вымирания, если там какая-то горстка женщин, наконец, не возьмет в руки свою жизнь и не начнет заботиться о себе и следующем поколении, значит, вот если начнет, то тогда вот они выживут, все остальные под нож пойдут, причем, понимаете, под нож не обязательно, что кто-то придет и начнет там их физически убивать. Все красивее, как сейчас оно и происходит. Падение рождаемости. Почему? А неинтересно. А условий нет. А что ты не рожаешь? Ой, да у меня работы нет, у меня жилья нет, у меня того нет, всего нет. На это можно посмотреть с другой стороны. Это просто начала работать программа на самоликвидацию. Освободи жилплощадь для хорошо размножающихся других этих самых. Да? То есть, вы понимаете, да, вот... Последствия могут быть не обязательно такие яркие, красивые, такие, знаете, этого библейского такого характера, когда там всех, значит, в капусту. Это может быть самое страшное. Все тихо от тоски поумирали. Понимаете, да? И вот поэтому еще раз такой как бы призыв очень аккуратно. Это не значит, что вы там должны быть мракобесы, потому что есть обратная сторона, типа, все, наука плохо, науку запретить, ничего не делать там и так далее. Это другая крайность, она не менее печальная. Просто надо понимать, что ну, наука, в общем-то, другим занимается. Она вам не дает образ жизни. Вот очень серьезное заблуждение современного человечества – человечество думает, что, во-первых, есть научная точка зрения. Друзья, научной точки зрения нет. Есть вечная борьба точек зрения внутри науки. Если сегодня каким-то чудом одна победила точка зрения и говорят вам, что там что-то хорошо, то завтра вдруг выяснится и будет опровергнута другая точка зрения. И там постоянная борьба. Вот. И потом, наука никогда не претендует на учителя жизни. Она на другое заточена. Это оно коллективное сомнение во всем. А поэтому говорит, вот я там хочу свою жизнь на научных основах построить. Да? На каких научных основах? О том, что Земля на трех китах? Или еще вот почитайте там даже там 50-100-летней давности книжки научные, да? Да они просто смешно их читать. Вот, поэтому следует понимать, что сильно на науку опираться нельзя, она вам не помощник в этом. но и отвергать нельзя, потому что оно действительно позволяет много чего решить. Ну вот почему мы с вами, почему мы сейчас голода с вами не знаем? Вот вопрос, да, почему 8 миллиардов? Кто ответит, почему 8 миллиардов? Потому что есть стало что? А что, раньше не было, что ли, есть? Почему вот раньше не могли выращивать такие урожаи, а сейчас могут? Вот кто мне объяснит? Абсолютно правильно, удобрение. Вот есть лимитирующий фактор. Не каждая земля может там приносить урожай. Даже если ты там хорошо поливаешь и так далее. Есть лимитирующий фактор, это удобрение. Целая наука есть в сельском хозяйстве, у меня отец этим занимался в свое время. Вот. Есть микроудобрения, их надо совсем чуть-чуть, и на долгие годы хватит. А есть чуть побольше, а есть такие, что надо вот каждый год вносить, иначе земля перестает плодоносить, она истощается. Так вот, чудесный дядечка, значит, немец, еще в свое время, ну, как правило, это называется азотные удобрения. Азот. Вот азот летает в воздухе, да, но вот он не связывается в почву. Его небольшое количество переходит, но очень небольшое. А он научился делать очень дешевый способ производства азотных удобрений, там из подручных, что называется, дешевейших средств. В первую очередь это пошло там на изготовление пороха, взрывчатки, такой какой-то химии. А потом до сельского хозяйства дошло. И фактически, если бы не наука, нам бы до сих пор жрать нечего было с вами. Поэтому отвергать науку нельзя, мы с нее кормимся. Но и бездумно принимать все, что, как говорится, нам подарила наука, это тоже нельзя этого делать, понимаете, да? И поэтому есть вещи, в которых наука честно говорит, не знаем мы ничего. Вот найдите ученого честного, спросите у него про кундалини. Он скажет, не знаю никакой кундалини. Про третий глаз спросите. Он скажет, не знаю ни про... Спросите его про реинкарнации. А где он был в прошлой жизни? Он, как честный ученый, должен вам сказать, я про это ничего не знаю, потому что у меня нет... данных, соответствующих критерию научности из этой сферы. А что это за данные? А это экспериментальные данные, которые может подтвердить все, не только он один, а еще независимая группа людей. То есть, когда вы очередного Наполеона видите, и он вам говорит, что он в прошлой жизни Наполеон, ты его спрашиваешь, откуда ты знаешь, он вам в ответ, да я помню все свои рождения, да? Хорошо, вот бы еще второго бы свидетеля найти, который бы объективно подтвердил, что первый нет, не того, не в галлюцинациях. Понятно, тут мы выходим на такую как бы область, где начинает наука просто тупо пробуксовывать, она ничего не знает про это. Поэтому требовать от науки там какое-то подтверждение в области обычной жизни – безумие. Наука про это вам ничего не скажет. Но жить-то как-то надо уже сейчас. Вот, и поэтому еще раз, я пользуюсь случаем, вы должны понять, вот есть йога, система самопознания. Есть два частных случая йоги, или две грани. Одна грань называется принцип коллективного сомнения, или другими словами, наука. Другая грань – принцип коллективного волеизъявления, или другими словами, религия. А наука выше и того, и другого. Более того, йога начинается там, где заканчивается наука и религия. Поэтому на какие-то вопросы вам прекрасно ответит наука, но на какие-то вопросы вот уже религии хоть что-то соображают, во всяком случае, как правило, они все там с морально-этическими принципами дружат, хотя бы в этом плане. Потому что есть вещи, которые касаются того, что называется жизнь, они выше, чем сама возможность поставить их под коллективное сомнение. Понимаете, вот основной инструмент науки там не срабатывает. Поэтому йога вас и предупреждает, что Друзья, надо очень уважать и изучать науку. Надо очень уважать и изучать религию. Но, Боже вас упаси, значит, становиться либо вот этим бездумным ученым, несоображающим, либо вот этим фанатичным фанатиком от религии. Это оба тупика, два тупика, несовместимые, что называется, с продолжением жизни. А йога же наоборот, в первую очередь это продолжение вед, это продолжение жизни, жизнь должна продолжаться. Так вот, вот такие точки зрения, что вот наукой доказано, ну хорошо, наукой доказано, тогда должно быть продолжение, когда и кем, и где. Потому что сегодня доказано, завтра опровергнуто. Этим доказано, этим опровергнуто, то есть... без упоминания научного факта с разъяснением, кто, где и когда, это уже не научный факт, это болтовня безответственная. Поэтому вот научная точка, научная картина мира. Хорошо, отлично. Научная картина мира какого года? Времен, когда Джордано Бруно жгли? Когда была геоцентрическая, что Земля в центре, а вокруг все планеты. Или уже поближе к нам. Или, может быть, научная картина мира, когда Земля на трех китах плавала. Понимаете, да, вот вы должны понять, когда вам говорят слово «научная картина» и там или еще чего-то, всегда опасайтесь, кто, где, когда это сказал. Без этого ни о чем разговор. Но мы отвлеклись, давайте мы вернемся. Так вот... Мы с вами, что мы с вами имеем чудесно в кама-йоге? Есть прекрасные наслаждения, которые замыкаются, если вы отточили разум. А над ними есть еще один фактор, ускользающий. Это фактор... вашего физического контакта с лицом противоположного пола. И если с этим фактором что-то не очень хорошо, во всяком случае, в определенный период жизни, потому что не все так просто, эти программы тоже очень сложные, то есть, и там еще много других факторов, тут надо всегда оговариваться, но тем не менее, то... Вот это ваша стройная, чудесная, замкнутая картина начинает рассыпаться. И вам не удается скользить по наслаждениям. Почему? Потому что нету гарантий, что вы оставите потомство. Здесь вот я невольно скатываюсь, некоторые такие вещи из йоги-триады вам должен сказать. Вообще, там есть такой термин. Он называется, ну вот, очень сложно объяснять вот эти мистические механизмы, и там по-разному объясняется это. Иногда это называется более так наукообразно, как то механизм защиты продолжения рода. Считается, если, не дай бог, неосторожный йог или йогиня хоть как-то потревожили механизм защиты продолжения рода, вся их йога идет на смарку. Что моментально начинают возникать ниоткуда проблемы. Иногда та же самая идея в более примитивной форме доносится через понятие предков. Звучит это примерно следующим образом, что если предки тобой недовольны, не видать тебе просветления, как своих собственных ушей. То есть вдруг вырисовывается мистический фактор предков. Как олицетворение вот того, вот той сверхсилы, которая от этих же предков до нас дошла, а мы по своей глупости начинаем как-то плохо поступать с этим. Вот, поэтому очень странные иногда даже всякого рода практики и советы. На первый взгляд, очень странно звучащие для западных европейских мозгов. Если какие-то неприятности в жизни, и ты не знаешь, что делать, вот совсем не знаешь, бросай все, уединяйся и делай подношение предкам. Делай практику предков. Вот, казалось бы, при чем здесь предки? Где я? При чем? А вот, вот так вот. Вот, вот никуда. Вот почему на регулярной основе мы всегда вот призываем там, каждое вот воскресенье у нас там в этом Пелосе и так далее, приезжайте и делайте практики предков, особенно если что-то идет в жизни не так. Причем не так может быть совершенно, на первый взгляд, с разных сторон. Денег нет, жилья нет. Или просто беспричинная хандра. Вот может быть что-то совершенно такое материально осязаемое, вот, вот его нет и хреново, да? А может быть что-то, ну, на первый взгляд, вы даже не знаете, что с вами не так. Вроде все хорошо, а что-то не очень хорошо. Вот, самое первое, с чего начинается, это апелляция к этой сверхсиле, которая, ну, фактически на которой мы живем. Для нас она олицетворяется как предки, потому что у нас причинно-следственная связь с предками. Вот. Но с предками тоже все очень интересно. Все наши предки делятся на две, ну, как бы на две части, да, на два вида предков. Но не потому, что там они чем-то отличаются, а отличаются они следующим. Одна часть предков, как считается в йоге, уже достигла высшего состояния. Высшего состояния, то есть бытия, то есть это конечная цель всех вед. И им от нас ничего не надо. Вот, вот просто совсем ничего не надо. Они никогда не придут в вашу жизнь, если вы их не позовете. А зовем мы их, потому что это наши родовые учителя. То есть ищите знания йоги в первую очередь в линии своих предков. Не говорят, а что нахрена нам эти индусы там что-то они напридумали, нам сюда перенесли. Ну, в общем, строго говоря, все религии рождаются где-то в одном месте для одних людей, потом они насаживаются другим людям, иногда не в попад, в общем-то, и так далее, и так далее. В этом отношении все очень четко. Если вы интересуетесь йогой и высшими этими знаниями, значит, у вас в роду есть учителя, то есть это самые лучшие учителя, и надо к ним обращаться. Они сами никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь. Почему? Потому что они фактически одна суть с абсолютом. Абсолют дает шанс, но не навязывает. Вот точно так же и эти предки. Но у вас есть еще и другие предки, которые в свое время были промежуточным звеном, чтобы дать импульс жизни, дабы вы здесь сейчас сидели на семинаре и слушали поучения по кама-йоге, но сами они не достигли высшего. Более того, они могли быть очень разными людьми. И больше даже скажу, некоторые из них были очень неприятными людьми. Столкнись вы с ними, еще бы непонятно, в общем-то, понравились вы бы друг другу. Но у них сверхзаслуга. Они вам дали жизнь. Они вам дали жизнь. И вы имеете долг перед ними. Так вот, если случится так, что они могут быть какого угодно, морально, некоторые говорят, вот мне там не нравятся там, родители или там, дедушки и бабушки, да. Это тебя не касается, они сделали тебя самое главное, они тебя родили. Все остальное это твое личное, там, симпатия, антипатия, не имеющая отношения к делу, ты им должен, все, расплатись. Каким образом расплатиться? Первое, это вот эти всякие пуджи, значит, вот эти всякие предкам, что вы хотя бы помните о них. А самое серьезное, как сказать, самая серьезная расплата долга, это переложить долг на следующее поколение, да, то есть самим нарожать детей, пускай они это разгребают потом. Вот, да, и почему? Потому что может случиться очень такая ситуация. Представьте, Ну, к сожалению, я очень часто, я говорю, самая болезненная ситуация это с девушками. Они очень падки на эти все рекламы, на эти все вот на все они падки. Какая-нибудь там мадемуазель, девица, вся из себя такая утонченная, вся такая манерная, вся такая духовная, вся такая не знает, чем заняться. Она там и в буддизме была, и психология, и тем она занималась, и пятым занималась, ну, вообще-то она и не склонна заводить детей, а склонна до конца жизни предаваться, значит, духовным созерцаниям. Это она так думает. А причинно-следственная связь следующая, что ее там дедушки-бабушки, прадедушки-прабабушки, а там какой-нибудь прапрадедушка так вообще разбойником был, на большой дороге всех это грабил и убивал. Понятно, что после смерти он попал в ад. В ад он попал. И сидит такой в аду, да? А негативная карма от отрицательного заканчивается. И самое время рождаться. А девица эта не спешит. Не спешит вспоминать о своем вот таком вот дедушке, да? Вот не спешит она как-то призадумываться о том, что надо как-то род продолжать, понимаете, да? Но тут вступает в силу вот эта вот сверхмистическая, очень мрачная сила. Вообще, на самом деле, если вот смотреть про истинные силы в ведах и в йоге, друзья, это как атомная бомба. Можно, конечно, эти чайники кипятить, там электростанции строить, а можно и Хиросимы палить, понимаете, да? И вне зависимости существует однозначное, как какая-то веревочка, что если предок, вне зависимости от его состояния, за эту веревочку вот так вот подергает, у вас в жизни все, как карточный домик начнет рушиться. Почему? Да вас быть не должно без него. А вы тут себе возомнили, значит, о великом, что в этой жизни вы сейчас с помощью этой мантры просветлитесь. Да вы мантру эту знать не должны, потому что у вас тело человека быть не должно. Вот, и поэтому, вот как только в жизни мистические, потусторонние препятствия наблюдаются, самое первое заподозрить, что предки недовольны. Тут же надо, что называется, решать эти проблемы, ну, самыми разными способами. Вот. Но это я вскользь сказал, это все достаточно четко, жестко прописано и входит в образ жизни и ментальности людей на Востоке. Опять же, высших каст. Им не надо это говорить. Они это с детства знают. А получается так, вырванное из контекста знание йоги сюда переместилось. Значит, вот этой всей картины мы не видим. А нас купили, что ой, давайте сейчас вы это самое, давайте там помедитируем, давайте там какие-нибудь там йоговские упражнения поделаем, давайте за все хорошее, все современное, прогрессивное. А что раньше было? Да ну их, это ж все они в шкурах там ходили, они были бездуховные, вот там и тогда, мы ж-то уже другие. Вот, и это опасное заблуждение, значит, это вот с этой стороны, с другой стороны, мы с вами говорили, что вот эта вот сила импульса жизни, которая может реализоваться через физический, я подчеркиваю, физический контакт мужчины и женщины. Тут медитациями не обойтись, потому что мне там попалось, тоже, видать, ребята где-то там нарыли текстов по тантра-йоге и решили свести тантра-йогу к йоге-визуализации. А давайте у нас будет такая мысленная тантра, давайте мы это самое, это секс по телефону, да, понимаете, да, то есть, или как это называется, да. Вот, ну, просто как-то люди уже, ну, хорошие ребята, я не буду называть там, все хорошо, ребят, только первоисточники, в общем-то, уже этого касались, это уже пройденный путь, вы не сможете сделать это все без фактора нашего грубого физического, оно, понимаете, тело физическое, оно устает, иногда плохо пахнет, его мыть надо, понимаете, кормить надо, он брить время от времени надо, да, возни с ним очень много. Но обратная сторона, что вот эта вот красивая схема кама-йоги замкнутости наслаждений, по которым ты будешь скользить от одного до другого, действительно прекрасно работает и раскрывает твои горизонты, но только в одном случае. Если вот этот вот механизм продолжения рода МЗПР или предки, или другими словами сверхимпульс, сотворивший Вселенную, тебя терпит. Не то, что одобряет, нет, забудьте, просто терпит. То есть вы его особо не раздражаете. Вот. Что любит этот механизм? Этот механизм любит, когда дети, когда жизнь продолжается, когда много, когда сангха, понимаете? Вот тут мы подошли с вами еще к одной такой вот вещи, которую я постоянно говорю, и все очень удивляются, почему я постоянно говорю о ней, а потому что он более склонен терпеть ваши выходки, если вокруг вас есть ваши единомышленники. Почему? Потому что больше вероятность контакта, в том числе и сексуального, между мужчиной и женщиной. Это отдельная тема, мы ее всячески избегаем, потому что за все время там открытой йоги гигантское количество пар у нас образовалось. Еще какое-то, ну, меньшее, правда, разошлось после того, как образовалось. Знаете, ну, когда там люди вместе, все радуются, ну, а что ты будешь говорить, когда они разводиться станут, понимаете, да? Поэтому мы как-то так вдалеке, что называется, от одного и другого процесса. Но что несомненное положение, там, разошлись они, не разошлись, главное, успели детей нарожать. Вот это плюс при любых раскладах, вот совсем, да? Вот почему мистическое также влияние сангхи на вашу духовную жизнь и на вашу практику, оно из области предков. Вот как у предков есть вот эти вот веревочки, подергал, и у вас все плохо, или наоборот, все хорошо стало, да? Точно так же и у сангхи, это как бы часть тех же самых мощнейших сил. Поэтому еще раз, если чувствуете, что все хреново, а вы там в своей йоге визуализации создали свой маленький мирок, но что-то он это пробуксовывать стал, это значит, надо бросать все, искать сангху и проводить время с единомышленниками. Самым волшебным образом все попускает, что называется. Если этого не делать, то вот этот глубинный механизм начнет все больше и больше с подозрением на вас смотреть, а если почувствует неладное, начнет вам отравлять жизнь. Причем отравлять жизнь настолько утонченно и с такой стороны, что просто вот вы не отследите этого всего. Аналогия такая, ну ладно, не буду про аналогии, эта тема, хорошо, еще раз, эта тема, значит, вот все, что касается вот этой связи, кстати, вот кама-йога у нас известна на Западе, вы помните, кама-сутра, помните, да, кама-сутра, и там какие-то, значит, эти самые, значит, это, утехи, плотские утехи, назовем это так, да, ну, это действительно далекий отголосок, но очень мало имеющий отношение идеологически и практически к основному. Самое главное, там ничего не сказано про целомудрие, да, то есть вот, а на этом уже все можете забыть. Вот, значит, к сожалению, вся тема, связанная с мужчиной и женщиной, с йогами триады, она брошена, ну, потому что нет на нее сил. Даже брошены все эти лекции, никто их даже не обрабатывает, даже я как какое-то время когда-то курс лекций даже читал, но на самом деле жалкие такие вот, как это, горстка людей продолжает двигать, продолжает работать, там тексты переводит, но тяжело это все идет, а в открытой йоге просто не до этого. Нам бы с обычной йогой разобраться, а вот с такими высшими пилотажами уже сил совершенно нет. Вот. Но в то же самое время, если кому-то интересна эта тема, ну, начинайте интересно. Особенно, если кого-то прижало. Потому что вот я помню, у меня в жизни было, мне есть что рассказать, понимаете, да, из своей бурной молодости, бурной биографии. Вот у меня был такой момент, когда меня реально прижало. Прижало так, что вот хоть подыхай. И самое страшное было, когда не было знания. Вот когда тебе плохо, плохо. И ты мучаешься. Это совсем плохо-плохо. А когда тебе плохо, и ты мучаешься, но тебе попадает в руки хоть какая-то теория происходящего, непротиворечивая, которую ты на себе можешь подтвердить, вот тогда уже с мучениями попроще. Конечно, плохо, но не плохо-плохо, а просто плохо, понимаете? Ну, все же лучше, да? Вот, поэтому здесь даже распространением знания можно помочь. Но идет это очень медленно, потом кругом маргиналы, кругом невменяемые, какие-то оргии несусветные, какие-то там, ну, в общем-то, как бы постоянно кто-то пытается примазаться к тантре, вот к этому знанию, и постоянно что-то какие-то там делишки мутить мерзкие. Вот, а там нужна в первую очередь чистота, предельная чистота. Но с другой стороны, насколько ну, вот я могу судить, эту тему никому еще обойти не удалось. И вот в частности я хочу здесь привести такой пример, он меня просто шокировал. Где-то примерно год или два, в 22-м году, узнал я только месяц назад, вышло произведение Ивана Ефремова. Это известный ученый-палеонтолог и очень известный писатель-фантаст. Значит, вышло через сколько? 50 лет после его смерти вышло произведение. Оно просто, ну вот шокирующе скандальное. Называется «Мои женщины». Где он откровенно касается вот этих тем. И... ну, просто это вот для меня прям, ну, вот причем он очень четко чувствовал, у него это прослеживается вообще вот и в произведениях и Таиса Финская, там, и другие, вот эта вот тема прослеживается. А тут вот достаточно в откровенном, ребята купили, уже прочитали, я еще не успел прочитать, я так только так вот мельком я это самое просмотрел. Потом, та же самая ситуация вырисовывается, вот я в свое время это все, как сказать, тоже отголоски изучали, в среде этих физиков-шестидесятников, вот это вот отношение полов и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой, там тоже, ой, об этом просто не принято говорить. Потом дальше, все вот эти поэты Серебряного века, все вот эти Волошины, все эти Коктебели там и прочее-прочее. Везде одна и та же тема, ну то есть они как, ну везде интерес к духовности, очень, ну это серьезные люди, это вот эта вот непонятная деклассированная публика, да, которая вот там сейчас по Индии травку курит, вообще ужас-ужас, да, вот эти вот все гуру, ганджа-гуру, прошу прощения, европейские, да, вот, я, это все, конечно, не то. То есть, видите, я все думаю, почему оно так получается. Мне кажется, что это какая-то даже форма защиты. То есть, если человек не готов к этой теме, начнет интересоваться тантрой, сразу наткнется на какого-нибудь там дрыдастого, полувменяемого, там неадекватного, то ли сектанта, то ли непонятно кого, там один вид отвращения вызывает, да. То есть, и понятно, что, ну, как пугало такое, да. То есть, дальше уже... Если у тебя нет серьезного намерения дальше идти, ты не пройдешь. Вот, ну, знаете, это как вот кусочки сахара, а снаружи вот это вот облеплено вот, этому, вот этим всем. Да? Вот, значит, так вот, я к чему еще говорю, чтобы не было вот в этой теме кама-йоги ненужных заблуждений. То есть, с одной стороны, вырисовывается красивейшая схема, выстроить свою жизнь так, чтобы скользить от наслаждения к наслаждению, более того, отточить разум и брать еще наслаждения, связанные с деятельностью разума, а потом еще взять, воспользоваться методом йоги визуализации и вообще капсулироваться в личную вселенную, лично практиковать и все, и самодостаточен. Так вот, это ошибочное. Ошибочное это в многочисленных текстах, причем самого разного характера, разных традиций, это описано. Это тупиковый путь. Почему я об этом говорю? Потому что, а вдруг кто-нибудь из вас в этом преуспеет и вот закапсулируется и будет счастлив. Да? И это описано, это препятствие на пути. Это препятствие на пути, и если вот этот вот вопрос с противоположным полом, физическим общением с противоположного пола у вас не решен, а может быть он решен, понятно, у каждого по-разному, мы все разные, кто-то уже там наплодил кучу детей, там, ну, понимаете, самые разные могут быть сценарии там, и так далее, да, поэтому, еще раз, абсолютно сделал абсолютно свободными, и поэтому траектория движения у всех у нас была своя, и поэтому каких-то универсальных тут даже быть не может, каких-то там этих требований, да, правил. Но, тем не менее, вот помните, что есть волшебство взаимодействия мужского тела и женского тела. И каждый ваш сексуальный контакт, отдаете вы себе в этом отчет или нет, пробуждает силы для творения или, если хотите, разрушения вселенных. Это как повернуть. Что каждый, еще раз, вы можете даже этого не осознавать. Вы там со своей подружкой там прекрасно там что-то делаете, да? Вот в этом-то и заключается, что могущество ваше ведь никто не отменял от того, что вы не понимаете. И вот, и, ну, в общем, помедитируйте на этом. А так в основном кама-йога прекрасно работает, и выстраивать вот этот вот личное скольжение по наслаждениям, это самое первое, с чего начинается, да? Но помните еще раз, что все, что связано с предками, с физическим взаимодействием, с противоположным полом, все, что связано с сангхой или кругом единомышленников, оно наделено поистине мистической силой. Я не побоюсь этого слова, потому что описать его в плоскости логики и слов невозможно. То есть сила есть, а описать невозможно. Вот, поэтому здесь приходится тратить усилия на все. Казалось бы, что можно выкинуть. Зачем мне сангха, если я могу там капсулироваться? Но тут, знаете, как Наполеона. Если ты не тратишь усилия на поддержание сангхи, ты об этом пожалеешь. Помните, Наполеона сказали, что народ не хочет кормить армию? На что Наполеон ответил: тот народ, который не хочет кормить свою армию, скоро будет кормить чужую. Да? Вот точно так же и здесь. Если вы не хотите поддерживать свою сангху, вам очень скоро придется либо искать чужую, либо, что самое страшное, создавать свою. Понимаем? Это куда как это не весело, да? Потому что иначе вы можете спровоцировать эти невидимые охранников импульса жизни в лице ваших предков, и они с вас не слезут. Знаете, вот вы должны банку денег, ведете себя тихо. Но если начинаете там нагло себя вести, да, ну ладно, не буду эту тему продолжать. Давайте небольшой, да, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатные интернет-йога-курсы и углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем. Шакти 23 набирается группа. Нажимаем кнопочки, перерыв небольшой сделаем. Так, где наши эти... Где наши кнопочки жмем? Кнопочки жмем, да.